Глава 10. Прибытие и отбытие, а также открывшаяся хитрость. И правда, неожиданно мягко улыбнулся командир, глядя на вышедшую из портала девушку. Она стала значительно сильнее, чем была прежде, примерно раза в два, если на глазок. «Вижу, на планете монстров ты и твой отряд времени зря не теряли». «Да, нам пришлось через многое пройти». Софетя не стала отнекиваться и с гордостью посмотрела на продолжающих пребывать через портал членов своего отряда. Все они стали значительно сильнее. Особенно сложным испытанием стало одобрение лично от повелителей. Все прошли через спарринги с ними неоднократные. Главным условием прохождения экзамена была не победа над инструктором, а получить от него свое добро. «Хм», – нахмурился командир, – «значит, никто так и не смог в бою один на один одолеть повелителей с планеты монстров. Треть всех членов моего отряда смогли одолеть инструктора в бою», – улыбнулась девушка. «Нам же, старшему офицерскому составу отряда, удалось выиграть спарринг в битве сразу против двоих повелителей. Двое моих заместителей, включая меня, смогли справиться с этой задачей на высшую оценку». «Молодцы! Вы отлично постарались». Когда вышла группа Софети, за ней следом начали выходить отряды за отрядами, а также выезжать самая разнообразная техника и загруженные полностью тележки со снаряжением и различным вооружением. «В ближайшее время сможете показать на практике, чего смогли достичь за отведенное время. Предупреди своих подчиненных, что сегодня они могут передохнуть, завтра мы приступаем к выполнению крайне опасного задания». «Будет исполнено, господин». Она уже хотела развернуться и отправиться выполнять указания, как резко притормозила, будто что-то забыла. «Мне бы хотелось заранее сообщить вам, что к вам будут представлены члены моего отряда, включая меня, как ваши скрытые телохранители. Надеюсь, вы не станете нам этого запрещать, ведь основная цель собранной мной группы в первую очередь отвечает за вашу безопасность. Мы прошли усиленные тренировки ради того, чтобы в случае критических ситуаций не стать для вас балластом, как это было ранее». Командир просто кивнул, с улыбкой глядя на возмужавшую Софети, если это слово можно применить к девушке. Она стала еще более спокойной, рассудительной и приобрела все необходимые лидерские качества, которых ей ранее не доставало. Все это можно было легко заметить потому, как она начала общаться со своими подчиненными. Многие из них с улыбкой встретили своего лидера и внимательно прислушивались к каждому сказанному ей слову. Глядя на них сейчас, можно с уверенностью сказать, что они стали одним из самых сплоченных отрядов на МКС. И совершенно не важно, что он полностью состоит из марионеток. Даже они могут испытывать эмоции и чувства. «В ваше распоряжение прибыл специальный отряд зачистки, собранный из элитных отрядов станции. Следующая к командиру подошла пигалица, как только вышла из портала и нашла его взглядом. Также мы взяли с собой самое современное и усовершенствованное нашими лучшими мастерами снаряжение и оружие. С небольшим запасом, в случае, если потребуется в экстренном порядке произвести замену, а на починку не будет времени. Также с нами прибыло и несколько мастеров, включая подмастерья, для предоставления всех необходимых ремонтных услуг непосредственно на поле боя». Хиро с явной заинтересованностью начал водить глазами по выходящим из портала людям, ожидая увидеть там знакомую мордашку. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут вышла целая группа мастеров, во главе которых крайне уверенно двигались двое – Аторва и Гангнир. Все же это неугомонное отправилось в самое пекло. «Шеф!» – радостно завопила Анастасия, заприметив на небольшом отдалении командира – «Не ожидали меня здесь увидеть, да?» С небольшой ноткой игривости в голосе кричала девушка, несясь на всех парах в его сторону. Судя по темпу ее движения, останавливаться девушка явно не была намерена, а Хиро даже и не думал отходить в сторону или пытаться увернуться. «Пора проучить эту мелкую». Аторва, явно не подозревая намерений командира, как спринтер перед финалом, втопила вторую и еще сильнее ускорилась за несколько метров от него, явно намереваясь на той скорости прыгнуть в его объятия. так и произошло, но... Ай-яй-яй! Звук от приземления пятой точки на землю и поднятое таким образом облако пыли заметили во всем разбитом неподалеку лагере. Естественно, таверна не могла вместить в себя несколько тысяч посетителей, как и мест для размещения небольшой армии у них не было, поэтому прибывающие отряды сразу же начинали заниматься подготовкой палаток и прочего для отдыха. «Злюка ты, шеф! Мог бы хотя бы попытаться меня поймать!» «Зачем мне это?» – хмыкнул командир. «Ну я же такая милая!» Девушка пыталась выдать на своей мордашке щенячьи глазки, но получалось у нее это из рук вон плохо. «Вот так отправляйся ради своего шефа на мегаопасную миссию, а он тебя даже не обнимет по-отечески!» «Тебя никто не заставлял сюда отправляться!» Засмеялся командир, глядя на оторву, которая пытается им манипулировать, причем довольно неумело. «Гангнира и подмастерьев было бы достаточно. Для чего главе отдела отправляться лично?» «Потому что я большая умница и молодец!» Подскочила оторва и быстро отряхнулась от пыли. «Да и пусть про самого себя так неприлично говорить, но во всей мастерской мои навыки самые лучшие. Учитывая ситуацию, вполне возможно, что от скорости и качества отремонтированного оборудования будет зависеть чья-то жизнь». «Лидер, она все верно говорит». Неожиданно к нему подошел дварф. «Мне тоже не хочется этого признавать, но Анастасия настоящий гений. Скорость, с которой она впитывает знания, передаваемые моей расой навыки, запредельны. Сейчас она находится на уровне нашего мастерства, но совсем скоро нам уже не будет чего ее учить». «Тогда, может, нам ее взять к себе?» Недавно с помощью двухстороннего портала между станциями был произведен обмен некоторыми членами. К командиру в качестве поддержки также прибыла Алиса с натренированными темными эльфами, а также отрядом марионеток с сознанием развившихся мутантов. «Немного потренируем ее, заставим побывать на миссиях зачистки, характер поменяется на раз». «Не ожидал тебя здесь увидеть», — кивнул бывший старейшине оппозиции с планеты монстров, а ныне его подчиненный Хиро. «Как обстоят дела на Земле?» «Скажем так, с переменным успехом», — задумчиво произнесла королева темных эльфов. «Прибывшие как подкрепление из вашей фракции высшие и лорды значительно нас усилили. Конечно, если говорить про качество самих бойцов, а не количество, проблема заключается как раз-таки в последнем. С вами отправилось несколько миллионов человек, и у нас образовалась достаточно сильная недостача рабочих рук. Помогают подчиненные Руарка, перемещенные в тела марионеток, но их все еще недостаточно. Мы постепенно отвоевываем у зараженных участок за участком, но не можем предоставить достаточное количество людей для их защиты». «Мне об этом не докладывали», — нахмурился командир. «За предоставление всех необходимых отчетов отвечает Тинг, но тот всегда утверждает, что дела идут лучше некуда. Вот так услышать довольно неприятную новость из уст непосредственного участника зачисток не радует». «Какие еще есть сложности?» «Это основные. С остальным нам удается справляться достаточно сносно. Мы натренировали и усовершенствовали множество отрядов. Среди основных можно выделить три. Вампиры, йети и мои темные эльфы. Вся самая сложная и опасная работа лежит на наших плечах». «А чем занимаются люди и члены моей фракции?» – прищурился командир. «Тем же самым, но их отправляют на менее опасные миссии. Главнокомандующий не хочет рисковать жизнями землян, поэтому большая часть грязной работы лежит на представителях других рас». Без ненависти или какого-то недовольства в голосе ответила Алиса. «Впрочем, нас такой расклад устраивает. На Земле придумали новый способ поощрения в зависимости от количества полученных заслуг. Так как мы всегда на передовой, этих заслуг у нас предостаточно, и за них мы значительно улучшаем свою собственную жизнь. Тем более все три расы на передовой из тех, кто обожает сражения и хорошие гулянки. И этого у нас в избытке». «Эй, вы вообще разговор начинали с меня?» – надулась Анастасия, – «а перескочили на происходящее на Земле. Может быть, позже обсудим все эти вопросы, ведь мы так давно не виделись. Раз миссия начнется завтра, предлагаю сегодня устроить хорошую гулянку, тем более на новой незнакомой планете. Будет что вспомнить». «Устроим гулянку, как закончим все дела на Аркакисе. Раз ты прибыла как главный мастер, иди, занимайся своей работой». Командир посмотрел на оторву так, что та моментально заткнулась и быстро убежала от греха подальше. «Соберите всех лидеров отрядов, а также старших офицеров, как с прибывшей группы, так и с нашей. Обсудим предстоящую операцию за хорошим перекусом. Говорят, мясо кроков просто великолепно». Спустя 15 минут в отдаленном углу таверны разместилось около 15 человек и других представителей различных рас. Хиро быстро установил барьер, блокирующий не только звук, но и изображение, как только вся заказанная еда оказалась на добротном столе. «Рад вас всех видеть в добром здравии и здоровыми!» По большей мере эти слова предназначались прибывшим с Земли, а также Софете и двум ее заместителям, участвующим в собрании. Время, мягко говоря, поджимает. Осталось всего 3 дня до назначенной советом даты. За это время мы просто обязаны разобраться со всеми делами на Аркакисе. Теперь к самой операции. Весь рассказ, учитывая уточняющие вопросы и другие мелкие детали, занял не менее 2 часов. Каждому были даны четкие указания, как и, главное, где они обязаны их выполнить. После этого еще около часа обсуждали другие вопросы, обменивались новостями и просто радовались встрече и небольшому отдыху. Утро выдалось пасмурным, все небо затянуло темными, как смоль, тучами, собирающимися разразиться ливнем и молниями. Уже спустя 1/2 часа сборов, пока убирали палатки и готовились к походу, начался мощнейший ливень. Поливало так, будто прямо над головой стояло несколько человек и выливали ведро с водой. Вот здесь себя во всей красоте показали ребята из отряда «Оторвы». Они быстро всем показали свою последнюю разработку, встроенную в каждое снаряжение, и научили ею пользоваться. Не прошло и 5 минут, как все прибывшие щеголяли в длинных, плотных дождевиках. Внезапно обрушившееся стихийное бедствие значительно упрощало задачу. Все прибывшие на Аркакис люди должны были отправиться в столицу, и это наверняка бы привлекло внимание шпионов. Сейчас же из-за все усиливающегося ливня никто и носа наружу не сунет, да и видимость максимум на расстоянии вытянутой руки, а шум дождя поглощает все остальные звуки. Можно провести не только 1000 человек, а даже 10 тысяч, и никто не заметит. Из столицы прибыла группа сопровождения, которая должна была отвезти их к точке сбора, где их уже ждала армия Тета и он сам. Весь путь занял около 1/2 часа, так как из-за размякших дорог было тяжело передвигать технику, а сама она ехать наотрез отказывалась. Да и вообще, вся электроника сбоила, нельзя было не то чтобы связаться с кем-то, даже голограф не включался. Видимо, электромагнитные бури или нечто похожее из-за темного нечто над головой. Вовремя Арун решил разразиться. Радостно поприветствовал хозяин столицы прибывший отряд. Это значительно упрощает наши задачи. В ближайшие 3-4 дня погода будет такой, а за это время мы не только сможем незаметно добраться до врага, но и захватить моего брата в плен. 3-4 дня, — скривился командир, которому такая погода не особо и нравилась. Это всегда так? Да, посмотри на небо. Они ненадолго выглянули из укрытия, чтобы взглянуть на нависшее над головой нечто. Уже не только над головой. Оно простиралось над всем каньоном и становилось только гуще, темнее и злее. «Минимум 3 дня будет стоять такая погода, и даже хуже. Это я могу тебе гарантировать». «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до главного штаба врага?» Еще сильнее паникиро и задал вопрос, лишь бы услышать хорошие новости. «Мне через 3 дня необходимо присутствовать на собрании совета». «Если все пройдет гладко, в чем я не сомневаюсь, то к завтрашнему вечеру мы уже должны будем прибыть на место. Арун решил нам помочь. Так бы потребовалось куда больше времени», — быстро прикинул Тед. «Погода на нашей стороне, остальное уже зависит от наших действий». «Сколько еще необходимо времени на сборы?» «Мои подчиненные уже готовы. В общей сложности моя армия насчитывает около 20 000 бойцов, и около 1000 из них из столицы. Значит, около 1000 с уровнями от высшего и выше. Очень даже неплохо. Хиро хотел узнать, каким образом остальные были доставлены в это секретное место, но не стал. Наверняка после того, как операция будет закончена, в его секретности надобности не будет. Вместе с прибывшим подкреплением с твоей стороны округляем... Выходит, почти 23 000 элитных бойцов. Числа внушительные, но меня не покидает небольшое чувство тревоги. Кольнуло нехорошее предчувствие командира. Не помню, спрашивал я или нет. Сколько у нашего врага в главном штабе врагов? Не менее 100 000, а то и все 200. Вот откуда нехорошее предчувствие. За всеми этими обсуждениями, планами и прочим, Хирон напрочь забыл уточнить о боеспособности врага, а Тед будто нарочно об этом не упоминал. А если считать еще боевых кроков... То есть ты предлагаешь нам с разницей в количестве как минимум в 5, а то и во все 10 раз атаковать их главный штаб и во всей этой суматохе взять в плен твоего брата? — скривился командир, понимая, что обратной дороги уже нет. Он сам на все согласился и по своей глупости не уточнил один из основных в военном деле вопросов — численность армии противника. «Кажется, меня обвели вокруг пальца, и предложенный союз и переход под управление нашей фракции стоит куда меньше, чем наша услуга». «Договор есть договор», — ухмыльнулся Тед, понимая, насколько сильную промашку сделал командир. «Со своей стороны я также буду выполнять его беспрекословно». «Выдвигаемся», — хмуро бросил командир, направляясь к своим людям. «Следовало сообщить им, насколько их лидер идиот. Вы первые, мы за вами. Будете показывать путь». После такой уловки показывать спину своему не самому честному будущему союзнику Хиро не собирался. Они будут участвовать в операции, но больше находясь в тылу. Это будет ответная мера командира на недоговорки Тета. «Что случилось?» Мариеус сразу понял, что лидер не в настроении. «Ваше лицо за время короткого разговора с Тетом несколько раз менялось, а после вообще осталось недовольным». «Изменились планы или время на дорогу займет куда больше запланированного?» «Нас будет ждать самая настоящая мясорубка», — бросил командир, посмотрев на соратника. «Врагов 5, а то и в 10 раз больше, чем в нашем совместном отряде. Дело усложняется еще и тем, что мы пообещали не убивать без веской причины, а при таком количестве противников это может плохо кончиться». «Если бы не это условие, мы бы могли произвести несколько залпов из станционных орудий и полностью стереть с лица земли главный штаб врага», — к разговору подключилась Агния, — «а то играем в какие-то поддавки, рискуя своими жизнями». «Пошли!» Поступило указание от Тета, и армия пришла в движение. Что еще скрыл этот хитрый хозяин столицы?